26 октября выехал Данила в далекий путь. Проезжая через Киев, Данила остановился в Идубицком монастыре, созвал к себе соборных старцев и монахов, просил помолиться о нем, отслужил молебен архистратигу Михаилу и, напутствуемый благословениями игумена, сел в ладью и отправился в Переяславль. Здесь встретили его татары. Ханский темник, предводитель десятитысячного войска Куремса, проводил его в дальнейший путь. Тяжело и страшно было ехать Данилу. С грустью смотрел он на языческие обряды монголов, владычествовавших в тех местах, где прежде господствовало христианство. Его страшили слухи, что монголы заставят православного князя кланяться кусту, огню и умершим прародителям. Следуя по степи, доехал он до Волги. Здесь встретил его некто Сунгур и сказал: «Брат твой кланялся кусту, и тебе придется кланяться». «Дьявол говорит твоими устами», — сказал рассерженный Данила, «чтоб Бог заградил твои уста, и не слышал бы я такого слова». Батый позвал его к себе, и к утешению Данила его не заставляли делать ничего такого, чтобы походило на служение идолам. «Данила», — сказал ему Батый, «отчего ты так долго не приходил ко мне? Теперь ты пришел и хорошо сделал. Пьешь ли наше молоко, кобыли кумыс? До сих пор не пил, а прикажешь, буду пить». Батый сказал ему: «Ты уже наш татарин, пей наше питье». Данила выпил и сказал, что пойдет поклониться ханьше. Батый ответил: «Иди». Данила поклонился ханьше, и Батый послал ему вина со словами: «Не привыкли вы пить кумыс, пей вино». Данила пробыл 25 дней в Орде и был отпущен милостиво. Батый отдал ему его владение в отчину. Родные и близкие встретили его по возвращении с радостью и вместе с грустью. Они радовались, видя, что он воротился жив и здоров, и скорбели об его унижении. Вместе со своим князем вся русская земля чувствовала это унижение, и оно-то прорвалось в возгласе современника-летописца: «О злее зла честь татарская! Данила Романович, князь великий, обладавший русскую землею, Киевом, Волынью, Галичем и другими странами, ныне стоит на коленях, называется холопом, облагается данью, за жизнь трепещет и угроз страшится». Подчинение хану, хотя с одной стороны унижало князей, но зато с другой укрепляло их власть. Хан отдавал Данилу, как и другим князьям, земли его в отчину. Прежде Данила, как и прочие князья, называли свои земли отчинами, но это слово имело другое значение, чем впоследствии слово «вотчина». Прежде оно означало не более, как нравственное право князя править и княжить там, где княжили его прародители. Но это право зависело еще от разных условий, от воли бояр и народа, от удачи соперников, в которых не было недостатка, от иноплеменного соседства и от всяких случайностей. Князья должны были постоянно беречь и охранять себя собственными средствами. Теперь князь, поклонившись хану, предавал ему свое княжение в собственность, как завоевателю, и получал его обратно как наследственное владение. Теперь он имел право на покровительство и защиту со стороны того, кто дал ему владение. Никто не мог отнять у него княжение, кроме того, от кого он получил его. Вечевое право, выражаемое волею ли бояр, волею ли всего народа, необходимо должно было смолкнуть, потому что князь мог всегда припугнуть непокорных татарами. Соседний князь не отважился уже так смело, как прежде, выгонять другого князя, потому что последний мог искать защиты в сильной орде. Князья становились государями. Это положение сразу поняли восточные князья и потому так легко примирились с новым порядком вещей. но Данила слишком привык к прежнему строю жизни, чтобы примириться с новым положением. Он был гораздо ближе к европейским понятиям, чем восточные князья. Стыд рабского положения не мог для него ничем выкупаться. Его задушевную мыслью стало освобождение от постыдного ига. Цель эта могла быть достигнута в будущем как материальным усилением Данила, так и возвышением его нравственного значения в ряду европейских владетелей. Вся остальная жизнь Данила была посвящена этой идее и, как увидим, неудачно. Дружба и союз с королем венгерским вовлекли Данила в дела Западной Европы. После смерти австрийско-штирийского герцога Фридриха венгерский король хотел не допустить немецкого императора взять себе Австрию и Штирию, страны, остававшиеся теперь без владетеля. Король в 1252 году пригласил на помощь Данила. Дело уладилось было через императорских послов в Пожге. Здесь Данила виделся с немецкими послами, которые удивлялись необычному для них вооружению русских, их коням, одетым в кожаные доспехи, и их блестящему татарскому оружию. Сам Данила ехал рядом с королем, одетый по-русски. Седло под ним было обито чистым золотом, стрелы и сабля, позолоченные с узорами. На нем был кожух, конечно, не тулуп, так как тогда был знойный день, греческой материи, украшенный кружевами и золотой тесьмой. И был князь обут в зеленых софьянных сапогах, вышитых золотом. Его превосходный породистый конь возбуждал удивление и похвалы. «Твой приезд по обычаю русских князей дороже мне 1000 серебра», сказал ему в приветствие венгерский король. Вскоре после того поднялся новый спор за австрийско-штирийское наследство. У покойного Фридриха было две дочери. Одна из них была за Отакаром, сыном чешского короля Вацлава, а другая по имени Гертруда была вдова маркграфа Баденского. Отакар, согласие партии, державшей его сторону в Австрии, хотел овладеть всем наследством. Гертруда обратилась к покровительству Белы. Здесь, при дворе его, познакомился с нею сын Данила Роман и женился на ней. Таким образом, у Данила возникло притязание утвердить сына в обладании Австрией и Штирией. Для заветных целей Данила удача в том случае имела бы большое значение. В союзе с Белою и зятем Белы Болеславом Стыдливым, польским князем, Данила совершил против Отакара поход в чешские владения, на землю Опавскую, Тропау. Поход этот, бесплодный по своим последствиям, замечателен только тем, что, по выражению летописца, ни один русский князь не заходил так далеко на запад. Даниловы союзники, поляки, в этой войне вели себя очень нехрабро, так что Данилу пришлось усовещевать их. Наконец, потерявши терпение, он сказал им: «Если хотите, идите прочь, а я останусь с малою дружиною». Сам Данила страдал тогда сильною глазною болезнью, но все-таки неутомимо разъезжал с обнаженным мечом, собирал и ободрял воинов. Союзники, не взявши города Опавы, овладели только городком Насилье, Носельд. Потом заставили чешского воеводу Герберта прислать меч Данилу в знак покорности. Война эта, по всеобщему тогдашнему обычаю, сопровождалась варварским разорением края, но Данила смягчал ее жестокость. Таким образом, взявший город Насилье, он только освободил своих пленников и не велел никому делать зла. Роману Даниловичу и впоследствии не удалось овладеть Австрией. Бела изменил своим видом относительно Романа. Оставивший у себя при дворе сына Гертруды от первого брака, он задумал женить его на своей дочери и предоставить ему спорные владения. а потому и покинул без помощи Романа, боровшегося в Австрии с Отакаром. Осажденный в Нейбурге, близ Вены, Роман вместе с женою терпел недостаток, напрасно ожидая выручки от Белы. Тогда Отакар сделал ему такое предложение. «Оставь короля Угорского. Он тебе много обещает, но ничего не исполнит. Ты мне свояк. Разделим землю пополам. А что я говорю правду, в том ставлю тебе свидетелей, папу и 12 епископов». Но Роман следовал нравственным правилам отца своего, никогда не изменявшего своим союзникам, и сказал: «Я дал обещание королю Угорскому, своему тестю, не могу тебя послушать, стыдно и грешно не исполнять данного слова». Сама жена вооружала его против Белы. «Он взял моего сына к себе, — говорила она, — хочет забрать нашу землю, а мы за него здесь голод терпим». Роман был непреклонен. Преданная им женщина тайком пробиралась из Нейбурга в Вену и приносила им пищу. Наконец, какой-то Верингер вывел их из осады, и Роман отправился к отцу. План Данила с этой стороны окончательно рушился. Удачнее шли дела Данила на севере. Ятвяги, народ воинственный, дикий и жестокий, живший в лесах и болотах нынешней Гродненской губернии, делали опустошительные набеги на русские области и уводили множество пленников, которых держали в тяжелом рабстве. Данила проник в их трущобы, разорил их поселения и освободил всех русских пленников. Наконец, умертвил в битве их князя Стеканта, подчинил их своей власти и наложил на них дань. Удачно также шли дела его с Литвою. Этот народ, когда-то покорный русским князьям, был выведен из терпения немецкими рыцарями, хотевшими жестокими мерами распространить между ним крещение. Столкновение с этими новыми врагами пробудило спящие силы литвинов, и они не только упорно и мужественно отбивались от врагов, но сделались воинственным и завоевательным народом. Литва начала расширяться за счет Руси. Один из ее князей, Миндовк, заложил свою столицу Новогродок на русской земле и сделался сильнейшим князем во всей Литве. Двое племянников его, Тевтивил и Эдивит, сделались князьями, один полоцким, другой смоленским, а дядя их Викинт – витебским. Миндовк хотел подчинить их своей власти. Тогда они обратились за помощью к Данилу. Данила после смерти первой жены своей Анны женился на сестре Тевтивила и Эдивида и теперь горячо принял их сторону. Чтобы усмирить Миндовга, Данила заключил союз с Ригою, вооружил против Миндовга половину жмуди, ветвь литовцев и ятвягов, и стеснил Миндовга так, что последний, с намерением разорвать союз Данила с немцами, изъявил желание принять католическую веру. В 1252 году он крестился в присутствии папского легата и магистра немецкого ордена и был коронован королем. Крещение его было притворное, он в душе оставался язычником. Вскоре Миндовк убедился, что союз его с немцами приведет его к порабощению и что гораздо лучше будет сойтись с русскими. Он помирился с племянниками и предложил мир и родственный союз Данилу, отдавши свою дочь за сына Данилова Шварна. Союз этот устроил сын Миндовга, знаменитый Войшелк. Сперва кровожадный и жестокий, этот литовский князь потом принял христианство, постригся в монахи и сделался строгим отшельником. Преданный Данилу, он привел к нему сестру свою, будущую жену Шварны. Мир был закреплен тем, что старшему сыну Роману предоставили Новогродок, Слоним и Волковыск с обязанностью, однако, признавать первенство Миндовга.